Алло. Здравствуйте, я у вашей двери стою, вы пиццу заказывали? Откройте дверь, я с пиццей пришел, вы заказывали пиццу. Вы же заплатили, заплатите деньги. Алло. Вам вот звонили вчера из компании «Жилстройинвест»? Алло. Пошли вы все нахуй. Перепили матери от меня. Нет, вам позвонили из компании «Жилстройинвест»? Это аппаратура себе в хуй вставляет. Подождите, вот вам звонили, да, вчера? Парки себе ставь. Это из ФСБ, Валентина Петровна. Вам звонили? Это... Алло? Да? Валентина Петровна, будьте любезны. Чего? Валентина Петровна, будьте любезны. Она самая. Здравствуйте, это из компании «Жилстройинвест». Вы продаете вашу квартиру? Хуй вам. Что вы так грубо разговариваете? Вот мне нравится. Вот объявление в газете, вы продаете вашу квартиру. Алло. Алло. Да. Это Валентина Петровна, точно? Да. Как так вот? Нет. Это из компании «Жилстройинвест». Чего? Из компании «Жилстройинвест», говорю. Нихуя не поняла. Из компании «Жилстройинвест». Вы подали объявление в газету, что вы продаете вашу квартиру. Я еще не ёбнулась. Вот когда ёбнулась, может, тогда подам объявление. А это когда будет? Не знаю. Тогда вы будете. А вот еще... Можно к вам зайти в квартирку на чай? Хуй тебе. Почему так? Не заебёшь, ребёна мать. Я сама как хочешь. Информация в личном Петрове. Вы можете нахуй.